Зал прослезился и встал, аплодируя в ритм музыки оркестр. Я понял, что отыграл у судьбы первый раунд. За провал фильма «Там, где длинная зима» и сказал: «Дорогие друзья, поступить во ВГИК и даже окончить его — это еще не значит прорваться в кино». Как я уже сказал, я прожил в Москве 13 лет без прописки, но последние 5 или 6 не в счет. У меня уже были деньги, я мог жить в Болшевском доме творчества. А самыми трудными были первые годы, когда я целыми днями ходил по студийным коридорам Мосфильма и студии Горького со своими сценариями, а вечером по пожарной лестнице проникал в ВГИКовское общежитие и искал по комнатам свободную койку, чтобы переночевать. Или спал на вокзалах. Слава богу, их в Москве 9. Можно было менять каждую ночь, чтобы дежурные по вокзалам милиционеры не запомнили твою физиономию. Так что летом и даже осенью еще можно было перебиться ради высокого нашего киноискусства. Но московскую зиму не одолели ни французы, ни немцы. Что уж говорить об бакинском парнишке. К тому же зимой во ВГИКовской общаге были заняты все койки. В них ночевали даже попарно, то есть с девушками, приглашенными для согрева, конечно, со стороны соседней ВДНХ и парка Сокольники. А на вокзалах собирались все бездомные, алкаши и проститутки со всех пригородных электричек, Петушки, Раменки, Мытищи, Шатура, Кунцево и так далее. И там шла борьба уже не за то, чтобы прилечь на скамейку, а присесть рядом с ней. И вот тогда, когда московские морозы должны были окончательно выморозить меня из Москвы и кино, на моем горизонте возникла еще одна судьбоносная женщина — Инесса Семеновна Брудник. Мы даже не были как следует знакомы. Просто она услышала от кого-то о том, что я живу на вокзалах, подошла ко мне и сказала: «Слушайте, если вам правда негде жить, можете пожить у нас. Конечно, у меня не хорома, а только комната и кухня, но в комнате я живу с мужем и сыном, а вам мы поставим на кухне раскладушку. И поживите, пока устроитесь». Дорогие друзья, скажу вам как на духу. Я пользовался гостеприимством этой семьи с типично бакинской щедростью. Я прожил у них 2 года. Инесса, золотая моя. 70-летняя Инесса Брудник тяжело поднялась в первом ряду под овацию зала. Я сказал: «Золотая моя, милая, я не могу вернуть тебе мужа и сына, которых трагически унесла от тебя эта жизнь. Я даже не могу вернуть тебе ничего от той щедрости души, которой так богат был твой дом в самое трудное для меня время. Ту простую раскладушку, то тепло, московские зимы, и те завтраки и обеды в самое голодное для меня время не оплатить ничем. Но когда тебе будет одиноко или холодно, пожалуйста, открой мои книги. Девушки, внесите». И снова под музыку и овацию зала Люба и Дуся Германовы понесли через сцену цветы и книги. И, честное слово, это было красиво. Это был второй гол, который я отыграл у судьбы за провал моего второго фильма в этом же зале, 1972 году. «Внимание!» — сказал я, когда зал осел и утих. «Сейчас самая трудная часть. Автор будет читать свои произведения». Испугались? И правильно сделали. Потому что вот на ваших глазах автор достает из широких штанин свою новую рукопись. Она называется «Любовь с первого взгляда», или еще точнее «Любовь с первого взгляда за 40 рублей» Феликса Миронера.